Здравствуйте. Наконец-то разродилась. Говори. Поздравляю вас, я не рожала. Анжелика Валерьевна. Да. Звонок поступил с компании «Имбайфинансы», специалист Андрианова Ирина Олеговна, ведется запись разговора. К вопросу вашего долга звоню перед микрофинансовой компанией. Сиди, я пока своего кота не накормлю, разговаривать не буду. Я тебя ждала 2 минуты. 109 дней просрочек, оплата 49 466 рублей. Я наболтаю, я на свободу. Иди кушай, мой мальчик. Анжелика Валерьевна, это вы свой вопрос так решаете финансовый? Или вы свое равнодушие абсолютное показываете к своим долгам по 49 тысяч рублей? Разговаривай потише, ты моему коту аппетит портишь. Ну, прям какая-то тошнотворная реакция прям сразу. Может, на вас такая реакция? Нет, ты позвонила, суку, когда он хотел кушать, я ждала, чтобы ты ответила. А теперь, когда я покормила, понимаешь, может, голос у вас услышал? Такая противная, звонит тетка, его прям отвращение. Испортила настроение котику. Вот такая что-то, визита у вас. Конечно. Ты что-то говорила? Ты что 49 466 рублей. Когда вы намерены погасить в компании? Я не намерена. Если ты хочешь, погаси. Почему? Сразу 50 закинь. Анжелика Валерьевна, это что за общение на «ты», во-первых? Что-то вы как-то не общались с компанией кредитором, когда деньги брали. Откуда ты знаешь? Мымра. Как я общалась? Ты видела и слышала? А? Или тебе сказать нечего? Вы такие любезные, когда деньги чужие берутся. У тебя кто что брал-то? Согласны на что, не будет, у тебя Анжелика Валерьевна. Нищебродка. Сидишь, конечно, у меня нет. А у вас есть что брать в судебном порядке, Анжелика Валерьевна? Ой, мне еще одни нищеброды звонят. Давай, пока. Да, алло. Алло. А. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Алло, здравствуйте. Привет. Чё такое? Чё молчим? Ты меня боишься? Эй, крошка. Блин. Говори, не боись. Обычно, когда балет играет, Юрасик звонит. А сейчас какая-то тёлка там. Ты баба, что ли, его? А? Мормышка, а? Ты молчишь? Сейчас сольёшься ведь и плакать будешь. Ну, помолчи, помолчи. Я трубку не положу. Не надейся. Ага, что-то у тебя там прошептало, прошуршало. Эй! Эй! Ты в обмороке? Моль. Юрасик, помоги своей там соседке. Ей плохо стало. Да что же вы такие слабенькие? Да что же вы такие все скромненькие-то, а? Чего ты молчишь-то? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс-финанс». Зовут меня Абдулов Рамазан Фаигович, задаю вас о записи разговора. Наталья Владимировна. А? Как тебя, Абдулай? Вы Наталья Владимировна? Скажи, как зовут, я не поняла, Абдулай? Я вам представился только что у нас в начале разговора. Да откуда привезли? Долги отрабатываешь? Наталья что? Владимировна, я с вами разговариваю. Да, это же вы почему не представляете? Чем молчите вы, Наталья Владимировна? Да почему я должна тебе представляться? Я вам вопрос задаю. Я вы, тебе Наталья тоже задала вопрос. Ты там сидишь, долги отрабатываешь? Вы глупые вопросы занимаетесь. Ты откуда приехал? Тебя привезли насильно? За оскорбление, может, ответственность Какую ответственность я могу понести? Оскорбление. Вы оскорбляете сейчас меня под запись разговора. Каким образом я тебя оскорбляю? Скажи, какую ответственность? Уголовную, административную? Какую? Уголовную, административную. По какой статье? Административную ответственность хотите? По какой как статье? Она называется? 5.61. Как она звучит? 5.61, Наталья Владимировна. Вы знаете прекрасно. Как исполнительный лист получите, оплатите штраф. Да, даже не исполнительный получу, ничего себе. Помимо вашего основного долга еще... Ты по-всякому хочешь мне денег содрать. Какой сотрудник? Я так понимаю, из вашего прошлого разговора вы информацию вообще не... Откуда тебя привезли, я спрашиваю? Отрабатывает долги? Вы должница, что ли, Наталья? Ты Абдулай или Абдурахман? Как тебя зовут? Наталья Владимировна, я не расслышала. А что, Абдулай, это оскорбление? Это имя. Оскорбляете, да, меня сейчас. Вы меня оскорбляете. А чем я тебя оскорбил? Тебе не нравится имя Абдулай? У вас была финансовая задолженность микрофинансовой компании MoneyMan. Более 46 252 рубля 50 копеек. Слушай, Абдулай, мне неинтересно. Ты не нервничай. У тебя сейчас это, твои прыщики полопаются на лбу. Давай, давай поговорим. Куда ты подъедешь? Давай мне стрелу забивай. Ну, ну-ка. Давайте, называйте адрес. Ты приедешь точно? Ты не окажешься балаболом? На основании 230. Но если ты будешь балаболом, я тогда всем расскажу, что Абдулай балабол. Наталья Владимировна, ты понял меня? Скажите, пожалуйста, вы я не скажу. Женщина, разговаривайте как дитя малое. Я всегда так с Абдулаями разговариваю. Наталья Владимировна, это не скромный вопрос. Абдулай — это не оскорбление, это имя. Наталья Владимировна, я тоже могу гораздо оскорблять вас. Да не можешь ты меня оскорблять, тебе нельзя. Если ты меня оскорбишь, то тебя поставят в позу сломанной березы и очень сильно нагнут. О вашей воспитанности все говорят. Да. Да, я очень хорошо воспитана. Ну-ка, это по себе-то людей не суди. Ну что ты? То есть тебя с детства обижают. Зачем ты про всех-то? Зачем ты про всех так говоришь? Я тебя еще не оскорбляла. Я когда начну оскорблять, ты поймешь. Ничего не понимаю. Ты мне стрелку забивал и сразу соскочил. Ты менжанулся, но встретиться? Ожидайте визит регионального представителя по адресу проживания вашего Наталья Владимировна. К вам региональный представитель приедет. А ты когда, ты мне личную встречу назначал. Вот давай этот разговор продолжим. Сказал А, говори Б. Ай, менжанул. Должница. Да тоже должник. Сидишь там, отрабатываешь долги. Бедолашка. Тебя откуда, в пустыне привезли, что ли? Наталья Владимировна, у вас федеральный... Ты там верблюдов чужих продал. Ты работаешь, верблюдов отрабатываешь. Долг у вас на 46 тысяч. Да. Я вижу, у вас долги конкретные. Ну так будем стрелу-то забивать. Мне нравится, а ты не завидуй. Да не завидуй. Завистливый ты к тому же. Я со всеми хуже разговариваю. Мне просто тебе, Абдулашка, жалко, раз ты даже ты забыл и испугался, что назначал мне стрелку. При личной встрече, да, переобуваешься в воздухе. Угу, конечно. Дверь даже не откроете. Я даже готова с тобой прийти на встречу, а ты говоришь, я дверь не открою. Адрес называть? Ах ты, балабол, у тебя есть адрес, приезжай. Называйте адрес, если боишься домой приезжать, давай мы с тобой где-нибудь на нейтральной полосе встретимся. Называйте ваш адрес. Давай, я прям подъезжаю, я тебе прям в харю плюну, и ты будешь обтекать стоять. Да, вы мне подводите разговор. Я тебя унижу так. Да, могу еще пощечину тебе такую звонкую, прям как залепить. У тебя рожа покраснеет, уши покраснеют, тебе стыдно будет. Ты пойдешь плакать, и мамке расскажешь, что ж меня тетя злая по телефону обидела, а потом еще плюнула в меня и пощечину мне дала. Я не удивлюсь, если мне вечером сегодня позвонит мама или папа от тебя и будет говорить, зачем вы моего сынульку обижаете? Ага, каждый день ты будешь названивать, тебя второй раз поставят в позу сломанной березы. Да нет, ты будешь у меня спрашивать, и ты будешь мне еще пятки лизать, да, и на четвереньках передо мной ходить. Я вас услышал. Понятно тебе? Я вообще не информацию не воспринимаете по телефону. Да. Пошел нахер. Алло. Алло, Анжелика Валерьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, я слушаю. Анжелика Валерьевна, это коллекторское агентство Финнекс. Меня зовут Денис Робертович. Наш разговор записывается. Финнекс? Это по поводу вашего... Да, по поводу вашего заема, который вы совершали, Слон Финанс. Помните еще такого, я надеюсь? Не, не помню. А фамилия ваша как? Фамилия моя... Сиваков. А должность? Денис Робертович, специалист коллекторского агентства Финнекс. Прикольное какое-то. Ладно, посмотрим потом. Есть вот там на сайте ФССП-то хоть? Да, есть, конечно. Есть. Никуда мы не делись, безусловно. Можете посмотреть даже в вашем личном кабинете на Слон Финанс. Есть информация о том, нет. По какому, договору работаете? Переуступлено право требования по договору цессии. А, вы мой новый кредитор? Именно так, Анжелика Валерьевна. О, ну давайте еще раз знакомиться. Привет! Давай. Здравствуйте, Анжелика Валерьевна. Еще раз здравствуйте. Денег хотите? Хотим, чтобы вы закрыли свою просроченную задолженность, безусловно. Скажите мне, пожалуйста, а когда же меня первоначальный кредитор или вы уведомите официально о переуступке прав требования? Уже это уведомление произошло, по электронной почте оно произошло, и, соответственно, также информация есть в вашем личном кабинете. Вы смешной какой-то сотрудник Финекта. Это у нас такого нет способа уведомления. Именно есть. Почитайте законодательство внимательнее, пожалуйста. Да, ну-ка ссылочку мне дайте, а то, наверное, я этот момент пропустила. Отнюдь не обязаны вам ссылочку давать, пожалуйста, сами обращайте внимание на это. Ну, учитывая, что вы не обязаны, ничего не должны и не хотите, тогда я в соответствии со статьей 385 Гражданского кодекса имею законное право не платить. Я вас не знаю. Ничего вы не имеете. Вы обязаны. Вы обязаны. Со мной платить. Потом согласитесь, пока вы меня надлежащим образом, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьером по первоначальный кредитор уведомил. Правда, трек номер письма, претензии будут к Почте России тогда. Первоначальный кредитор вас уведомил. Ну, подтвердите это. В электронном это. Формате. А, в электронном вы формате? Вы вам не обязаны? Ну, это вы так сами там читаете. Я ни электронкой не пользуюсь, личный кабинет не захожу. Это не является средством уведомления. Никто меня никогда не обяжет. Туда заходить. Нет, является. Вы даже деньги получали, используя данные электронные. Да это при чем здесь это? Вы немножко не владеете. Да как это при чем? Немножко. Мы всем нет, владеем. Вы сильно не владеете, наверное. Мы всем именно владеем. Информацией, поэтому не надо меня вводить. Именно в информацией. Мне. Согласно статье гражданского законодательства 385, уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитором. Я не спорю, кто хотите, те и направляйте. Хотите первоначальный, хотите быть, но вы мне обязаны предоставить. За исключением случая, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора. Вы не уведомили, доказательства не предоставили, поэтому я с вами разговаривать не буду, пока я надлежащим образом не буду уведомлена. Вы уже уведомлены надлежащим образом. О том, что я уведомлена. Я еще раз вам говорю, вы уже уведомлены, вы не слышите. А этот бред вы будете нести бабушкам на лавочке. И какой-то не бред. Когда вы называете бредом федеральное законодательство Российской Федерации. Тогда вы его будете рассказывать, а пока мы будем работать в рамках действующего гражданского законодательства. Именно так мы и работаем в данном момент. Вы нарушаете. Можете со мной не спорить. Если вам что-то не нравится, именно договорные обязательства, которые вами были заключены. Пока у нас бессмысленный разговор. Вот замечательно, наш разговор записывается. Мой тоже пишется. Также данный разговор, конечно, обязательно запишем. Что вы нас отправляете в суд. Да. Даже подпять разговора. Под музыку Вивальди я...